И так, скручившись с поджатыми под себя коленями на утоптанной глине рядом с карликом Боголюбом по прозвищу Шепсесбес, Иосиф с любопытством глядел из-под ладони на это драгоценное, совершенно незнакомое существо, проплывающее в нескольких шагах от него на золотом, украшенном львами ложе. На это явление высокой цивилизации преисподней, не вызывавшее у него никаких других чувств, кроме благоговения, да и то сильно смешанного с критической неприязнью, и никаких других мыслей, кроме примерно таких это, наверное, и есть госпожа, жена Потифара, которая должна дрожать за него. Добрый она человек или злой? По ее виду этого не узнаешь. Очень важная египетская дама. Отец не одобрил бы ее. Я менее строг в суждениях, но я тоже не стану родить. Вот и все. А ее впечатления были и того бледнее. Проплывая мимо, она на миг повернула свою нарядную головку в сторону застывших в молитвенном поклоне рабов. Она их видела и не видела. Такой это был равнодушный и слепой взгляд. Коротышку она, вероятно, узнала, потому что знала его, и, возможно, что на какое-то мгновение подобие улыбки мелькнуло в ее синифтевых подмалеванных глазах и чуть-чуть углубило уголки ее извивчатых губ. Но и это можно было бы оспаривать. Другого раба она не знала, но вряд ли отдавала себе в этом отчет. Он мог обратить на себя внимание своим застиранным измаильтянским плащом с башлыком, ибо он все еще носил эту одежду, да и прическа его была еще необычной. Видела ли она это? Конечно. Но до ее гордого сознания это не доходило. Если он здесь человек посторонний, так как он попал сюда, это дело богов, вполне достаточно, чтобы они это знали. Она, Мут-Эм-Энет или Эни, слишком дорожила собой, чтобы об этом задумываться. Видела ли она, как он красив, прекрасен? Но что толку в этих вопросах? Она видела и не видела. Она не догадывалась. Ей было невдомек, что сейчас следовало смотреть во все глаза. Ни у него, ни у нее не возникло ни малейшей тени предчувствия. До чего они дойдут через несколько лет? И что между ними произойдет? Что этот безвестный, застывший в почтительном поклоне комок станет некогда ее единственным сокровищем, ее блаженством, ее яростью, ее болезненно всепоглощающей мыслью, которая помутит ее разум, толкнет ее на безумные поступки, лишит ее жизнь покоя, почета и привычного уклада, это ей и в голову не приходило. И о том, какое она ему готовит горе, какой великой опасности подвергнет она его обрученность с Богом и прекрасный венец его чела, и как ее безрассудству почти удастся разлучить его с Богом, об этом наш мечтатель и не мечтал, хотя лилейная ручка, свисавшая с носилок, могла бы заставить его призадуматься. Наблюдателю, знающему эту историю в каждом ее часе, право же простительно немного покачать головой по поводу неведения тех, кто находится внутри, а не вне ее. Он спешит извиниться за нескромность, с которой приподнял завесу будущего и обещает держаться текущего часа праздника. А час этот охватывает 7 лет. 7 лет столь невероятного поначалу возвышения Иосифа в доме Петепра, начиная с того момента, когда проплывающая через двор госпожа скрылась из виду, а дурачок Бес-Эм-Хеп прошептал: «Надо постричь тебя и переодеть, чтобы ты был таким же, как все», и отвел его к цирюльникам людской, которые, обмениваясь шутками с карликом, обкарнали Иосифу волосы на египетский лад, после чего он стал похож на путников, сновавших по дорогам за пруд. Оттуда на склад набедренников и платье в этом же здании, где писец выдал ему из хозяйских запасов египетскую одежду, рабочую и праздничную. После чего Иосиф совершенно преобразился в юношу Кене, так что вполне возможно, что уже и тогда братья не узнали бы его с первого взгляда.